Глава 13. Ох уж эти фантазии. Пробуждение было мучительно сладким и в то же время очень смешным, потому что стоило мне открыть глаза, как я увидел перед собой белую пелену. Длинные светлые волосы Элис рассыпались по моему лицу, пока она уютненько продолжала спать прямо на мне, раскинув руки в стороны. Ее колено упиралось прямо в самое чувствительное место, и я мучительно долго решал, как обезвредить эту ловушку, чтобы случайно не лишиться мужского достоинства. «Элис!» — тихо окликнул я, пытаясь сдуть со своего лица непокорные женские пряди. «М-м-м?» — промурлыкала она и слегка пошевелилась, немного изменив положение. Я с облегчением вздохнул. Женское колено съехало вниз по моей ноге, и теперь мое достоинство было в безопасности. Но вот сама Элис со своими ловкими ручонками оказалась в очень опасном положении. «Элис», стиснув крепко зубы, снова окликнул я. «Прекрати». «Дэйв, давай еще поспим, пожалуйста», — сонно пробурчала она и продолжила гладить меня по... «Дьявол! Я не могу спать, пока ты гладишь меня по самому чувствительному месту, а продолжишь, я и тебе не дам поспать». Мои слова подействовали на Элис как взрыв. И он был очень болезненным, потому что она шустро перекатилась через меня, зацепив вторым коленом. «Дьявол!» — взревел я. «Ты не можешь поаккуратнее!» Сцепив зубы, прошипел, согнувшись пополам. На миг в глазах потемнело. «Я думала, что это твоя рука, я клянусь!» — испуганно пропищала Элис. «Я думала, что глажу тебя по руке!» «Элис, запомни, мужчину нельзя взять голыми руками!» Процедил я, чувствуя, как боль понемногу отступает. «Тут женщина полностью голая нужна!» «Дейвор!» Я выставил вперед свою руку и усмехнулся. «Ну, так как руки у меня вполне себе мускулисты, я буду считать, что ты сделала мне потрясающий комплимент. Может, мне все же стоит показать, что это было?» Я шутливо схватился за одеяло, и Элис быстро закрыла ладонями свое пылающее от стыда лицо. «Не надо, прошу!» «Нет, эхо, жаль. Я думал, что ты захочешь продолжить». Она вскинула голову, глядя на меня виновато. А я наслаждался растрепанным и сонным видом Элис Бриар. Ее лицо пылало так, что можно было поднести к ней фитиль от свечи и добыть огонь. «А почему ты спишь без нижнего белья? Я же просила тебя, чтобы ты внимательно прочитал договор. Если я тебя люблю, это не значит, что я позволю тебе все, Дэйв». «Ну, во-первых, я спал в халате, хотя предпочитаю вообще спать обнаженным. Ты вломилась ко мне в комнату, залезла своими ручками под мой халат, и я не специально, клянусь!» «Ничего не знаю, Элис. Ты обесчестила хранителей, и теперь по мужским законам королевства Эмеральд ты должна...» «По мужским законам?» «Ну да. Ты должна продолжить то, что начала». Усмехнулся я, наслаждаясь видом этой маленькой испуганной воровки. «Ты надругалась над моей мужской честью и воспользовалась мной до свадьбы. Ты сама нарушила условия контракта». «Дейвор, пожалуйста, я не специально!» Голубые глаза смотрели на меня с мольбой. «Условия контракта нарушены, и тебя ждет наказание». «Наказание?» Сощурившись, я взглянул на мою соблазнительную жертву и усмехнулся. «Какое наказание ей придумать? Я бы, конечно, с удовольствием продолжил то, что начала Элис, но совесть, мать ее, мне этого не позволяла». «Ты больше никогда не будешь воровать. Как только ты украдешь хоть одну маленькую мелочь, мы продолжим то, что ты начала, до свадьбы. Хотя зачем нам тогда свадьба, правда? Мы можем наслаждаться друг другом и так». «Не украду. Клянусь, я больше никогда и ничего не украду», — горячо заявила Элис и стерла со щеки одинокую слезинку. Для женщины, которая уже делила постель с мужчиной и даже родила ребенка, она действительно вела себя как невинная девица. Ведь перепутать руку с мужским достоинством было как-то... странно, что ли, даже сквозь сон. «Элис, а ты уже спала с мужчиной?» — спросил с подозрением. Она на миг замешкалась и опустила глаза. «Да, с отцом Тайвина». «Странно». «Что странно?» — вмиг ощетинилась Элис. «Ты знал, что у меня есть ребенок, Дейвор?» «А как звали твоего любовника?» «Неважно, он уже умер». «Как он выглядел?» «Он был красив, Тайвин очень похож на него». Я крепко сжал челюсть и чувствую, как во мне вновь поднимается это смешанное чувство. Поправив свой халат, я выскользнул из-под одеяла и направился к шкафу для одежды. Элис же продолжала стоять у постели. «Дейвор, тебя смущает мое прошлое?» — раздался тихий голос за моей спиной. «Проклятое зелье! Каждый мой вопрос будет расстраивать эту милую обманщицу, хотя бы руки на себя не наложила». «Нисколько. Я просто хочу узнать о тебе побольше, тем более после того, что только что было между нами». Я развернулся к ней лицом, обворожительно улыбнулся. Не хочешь помочь мне еще и одеться?» «Я пойду к сыну», — смотря в пол, заявила Элис, быстро двигаясь к двери. «Через час Тайвина заберут». «Как заберут?» — в голубых глазах отразился страх. «Мы сегодня отправляемся в путешествие, ты не забыла? Не можем же мы взять Тайвина с собой и подвергнуть опасности. Он пока погостит у Лайона и его супруги». «Хорошо, я тебе верю», — тяжело вздохнула Элис и исчезла за дверями. «В этом и есть вся влюбленная женщина. Верит безоговорочно тому, кого совсем не знает по-настоящему». «Как же тебе повезло, Элис Бриар», — тихо заключил я, застегивая рубашку. «Что с тобой в постели добрый маг, а не похотливый коллекционер? Хотя с твоими порывами скоро я определенно стану таким, как Бассет». Полчаса спустя я стоял перед картиной с изображением светловолосой женщины, о которой рассказывала мне Элис, и которую Оттер благополучно украл у Сильгара Бассета. Уголки губ незнакомки были опущены, отражая на лице глубокую скорбь. Никакого тепла я не чувствовал, никаких призраков мужчин не было, на женской шее не находилось никакого медальона, а при попытке просунуть руку в картину я чуть не порвал холст. «Вы видите что-нибудь?» — спросил, повернувшись к остальным присутствующим. «Ничего», — пожал плечами Оттер. «Обычная картина, ничего магического я не чувствую». «Лайон?» «Ни черта, эта картина не магическая. Мне кажется, что твоя воровка просто как следует наклюкалась своей грушевой настойкой, и у нее начались галлюцинации, а может, у нее просто не все в порядке с головой». «Думаешь?» «Уверен. Когда я перехватил ее в коридоре, она убеждала сама себя, что просунула руку в картину». Я снова взглянул на таинственное изображение. Хотя действительно ли оно такое таинственное? Может, Лайон прав? А если брать в расчет утреннее происшествие с рукой, то Элис с фантазией действительно все в порядке. «Проблем не возникло, когда ты доставал эту картину?» Я повернулся к Оттеру, продолжающему внимательно изучать полотно. «Бассет уехал из города этой же ночью, поэтому никаких трудностей. А с Картелли?» «Не знаю, испарился, но почему-то кажется, что он где-то рядом». Дверь в гостиную распахнулась, ударившись о стену, и в комнату величественной походкой, держа в руке саквояж, вплыла Элис Бриар. «Я готова к путешествию. Астрид и Тайвин уехали с Мейлин. Твоя жена Лайн безумно приятная женщина, в отличие от тебя. Ты дикарь». «Спасибо за прямоту», — хохотнул Лайн. «Да и Вору тоже очень повезло с невестой. Не каждый день встретишь женщину, у которой не все в порядке с головой, которая подслушивает под дверью гостиной». Щеки Элис моментально вспыхнули. Еще бы, ее так быстро раскусили. «Ой», — тихо шепнула она при виде картины. «Вы ее сюда зачем притянули?» Саквояж Элис упал на пол, и она обхватила себя руками. «Ты что-то чувствуешь?» — поинтересовался, бегло переглянувшись с Оттером. «А вы разве нет? От нее идет тепло, но вот мужчины смотрят как-то злобно». Женский пальчик уткнулся в сторону картины. «Тот, что слева, смотрит на Оттера. Тот, что справа, смотрит прямо на тебя. Неужели вы не видите? Пока эта женщина улыбается, они злятся». Я снова устремил свой взор на картину. Какого черта? Там ничего нет. Губы, изображенные на картине женщины, оставались плотно сжатыми. «Элис, а что ты еще видишь?» Поднявшись из кресла, поинтересовался Лайн. Рука его медленно потянулась к револьверу. Элис молчала, лишь глаза ее становились все шире, и в них отразился ужас. «Они тянут к вам руки», — шепнула она, отступая назад. «О, боги! Живо! Быстро открывая портал!» — заорал Лайн, накидывая на картину тряпку, но она тут же упала. «Это демоны!» Словно в доказательство его слов, мебель в комнате начала двигаться в полной готовности обрушиться на нас в любой момент. Я быстро подскочил к столу и сгреб в охапку артефакты, шустро пихая их в карманы. Меня тревожило то, что я не вижу демонов, не чувствую их, в отличие от Элис, которая крутила головой по сторонам. «Элис, что ты видишь?» — закричал я и активировал артефакт перемещения. «Эти призраки летают здесь, вот они!» Портал открылся, и я взглянул на огонь, видневшийся в тоннеле. Судя по всему, артефакт решил выбрать самое интересное место на западе королевства, как будто нам проблем не хватает. Но выхода не было, надо убираться отсюда. Направляя силу холода в ту сторону, куда показывала Элис, я быстро двигался к своей воровке. Оттер отлетел в сторону, снесенный невидимой волной, и ударился о стену. Лайн бездумно стрелял в разные стороны, оставляя на стенах следы от пуль. И в этот момент я действительно не мог понять, что происходит. Как так получилось, что я не чувствую демонов, не вижу их? «Прыгай в портал!» — закричал, подтолкнув Элис в нужном направлении. «Мой саквояж, там вещи, что ты мне купил, они дорогие! Прыгай!» Страх за свою жизнь все же пересилил ее воровскую натуру, и Элис Бриар исчезла в магическом тоннеле. И в гостиной все сразу затихло, мебель осталась стоять на своих местах, а Оттер, охая, поднялся на ноги. «Твою мать, Дэйв, если ты не узнаешь, кто она такая и что это было, я клянусь, когда вы вернетесь, я пущу ей пулю в лоб», — заорал Лайн. «Один раз я уже поверил в добрую улыбку». «Она чувствовала не тепло, а жар. Это дьявольская картина», — заключил Оттер. «И раз часть амулета Эш находилась там, возможно, это артефакт дьявола». «Равновесие», — протянул, смотря на магический портал, в котором недавно скрылась Элис. «Лайн и Мейлин нашли артефакт богов. Тогда амулет Эш — артефакт дьявола, и это вполне вероятно. Поэтому мы должны найти его части раньше, чем это сделают черные маги, чтобы использовать для своих целей». «Мне плевать, как вы будете использовать их», — прошипел Лайн. «Иди туда и узнай, кто такая Элис Бриар. Она видит то, что не видит даже Хранитель. Кто она, черт возьми?» «Узнаю, я обязательно все узнаю. Вот только боюсь, что она сама не знает, кем является. Если она зло, убей!» «Я знаю». На прощание, пожав руки своим друзьям, я взглянул на пылающий огонь в конце туннеля. «Надеюсь, моя мисс Бриар не сгорела, ведь наше путешествие только начинается. Интересно, а что это вообще так горит?»